Глава 10. Эверар де Ланден. Он не хотел в этом участвовать. Голос велел ему сжечь молодняк. Сам он не питал ни малейшего желания ввязываться в войны и разборки, состоять в каких бы то ни было партиях или группировках. И попадать на страницы книг о вампирах не хотел, а уж тем паче не желал иметь ничего общего с существом, которое торжественно заявляет телепатическим путем «Я, голос, повинуйся мне». Ну и идея, он даже расхохотался. «А что это ты не хочешь их убивать?» — возмутился голос. «Разве они не изгнали тебя из Рима?» По собственному весьма неприятному опыту Эверар прекрасно знал. Вампирам не свойственно собираться в группы, разве что для злой цели, а сражаться с другими кровопийцами. Глупая затея, несущая лишь гибель всем участникам. Он давным-давно уже избрал для себя иной путь — выживать в одиночку. В холмах Тосканы, неподалеку от Сиены, он выстроил небольшую виллу, обслуживаемую лишь смертными. По вечерам он оставался там один. Изредка ему случалось оказывать гостеприимство кому-нибудь из других бессмертных, что заезжали проведать его, но всегда держался с ними холодно. И вот теперь этот голос захотел, чтобы все началось сначала. Эверар не слушал его. Да, иногда он ездил в Рим или Флоренцию поохотиться, ибо только там имелись по-настоящему богатые и безопасные охотничьи угодья, но ни за что не поедет в Рим убивать других вампиров. 700 лет назад его создал во Франции вампир по имени Рошамант, тот самый, что и целую череду вампиров де Ланден, Бенедикт, Алессандро, Элени, Эжени, Ноткер и Эверар. Большинство из них за минувшие века наверняка погибли, но Эверар выжил. Правду сказать, он попал в плен секте «Детей Сатаны», знаменитых вампиров-фанатиков, что возвели свое жалкое существование в ранг религии. Он даже служил им, но лишь потому, что иначе они пытали его и морили голодом. Когда-то, в эпоху Возрождения, он точно не помнил, когда именно, жестокий глава парижской секты, маленький Арман, отправил его к детям сатаны в Рим узнать, как обстоят дела у них. Оказалось, что в Риме орден распался, а Сантино, бывший его глава, ведет порочное существование, одевается в пышные мирские одежды и драгоценности и нарушает все правила, соблюдение которых требует от других. Эверар понял, вот он, его шанс. Он сбежал от детей сатаны и зажил собственной жизнью, понемногу вспоминая то, чему могучий Рошамант успел научить его до тех пор, как дети сатаны вытеснили его из Франции. С этого времени Эверар пережил множество столкновений с вампирами, бывшими куда сильнее его. Пережил ужасное всесожжение, когда Акаша шествовала по миру, разя детей тьмы направо и налево, без разбору, без справедливости, без милосердия. Он пережил даже короткое и оскорбительное упоминание в одной из вампирских хроник. Не называя его именем, Мариус обронил несколько фраз о тощем и рослом вампире в запыленной одежде и грязных кружевах. Ладно, подумаешь, тощий и рослый, это бы еще ничего. Чистая правда, тем более, что даже в таком виде Эверар казался себе очень даже красивым, но запыленная одежда и грязные кружева — возмутительно. Он всегда содержал одежду в безупречном порядке, как и черные локоны до плеч. Встретит этого Мариуса, непременно набьет ему морду. Но все это глупости. Если правильно разыграть свои карты, он никогда и не встретит ни Мариуса, ни любого иного вампира более чем на пару минут, ну, обменяться приветствиями и шагать себе дальше. В том-то все и дело. Эверар жил в мире с другими пьющими кровь. И вот теперь этот полоумный голос, возникший прямо у него в голове, еженочно осаждает его требованиями убивать, уничтожать, испепелять юных вампиров. И никак этот поганый голос не унять. В конце концов Эверар нашел прибежище в музыке. Он с самого начала XX века коллекционировал новейшие и наилучшие системы проигрывания. Кладовые его виллы превратились в настоящий музей. Эверар терпеть не мог выкидывать хорошие вещи. В его запасах равно пылились и заводные викторолы со стопками прилагающихся к ним старинных черных пластинок и первые электрические приборы, сулившие высокую точность воспроизведения и стереозвук. От них Эверар перешел к компакт-дискам и так далее, и вот теперь, подключив айфон к усилителю, заполнил виллу полетом валькирии, молясь про себя, что голос отстанет. Увы, не отстал. Идиотский, злонравный, ребяческий монстр продолжал хозяйничать у него в голове. «Не стану я никого сжигать, болван ты этакий!» — злобно прорычал Эверар. «Я накажу тебя за неповиновение! Ты молод, слаб и глуп!» — заявил голос. «Когда я достигну своих целей, непременно отправлю кого-нибудь из древних вампиров разыскать и покарать тебя. Заткни пасть, болтун ты этакий! Хорош хвастать! Если ты и в самом деле так велик и могуч, зачем вообще со мной разговариваешь? И почему сам не разнесешь на клочки все вампирские шайки Рима? Да кто вообще этот глупец? Какой-нибудь древний вампир, похороненный в глубинах земли или запертый в развалинах, откуда отчаянно пытается управлять другими вампирами и в конце концов привести их к своей темнице? Если так он плохо взялся за дело... со всеми этими призывами к войне и никчемными угрозами. «Ты у меня еще поплачешь!» — не унимался голос. «И выключи, наконец, чертову музыку!» Эверар засмеялся и сделал погромче. Сняв айфон с зарядки, он сунул его в карман, переключил на наушники и отправился на прогулку. Голос бушевал, но Эверар его почти не слышал. Сегодня он выбрал один из самых любимых маршрутов вниз по холму к высоким стенам Сиены. Да чего же Эверару нравился этот маленький городок, узкие средневековые улочки которого навевали ощущение безопасности, напоминали о старом родном Париже. Нынешний Париж приводил Эверара в ужас, а здесь, в Сиене, он любил даже оживленных, веселых туристов, наводнявших весь город, ведь их приводила сюда любовь к тому же, что любил и он сам. Они слонялись по улицам, разглядывали витрины, сидели в барах, потягивая вино. Эверар тоже любил местные магазинчики. Жаль, не все работали после наступления темноты. Он нередко посылал прислугу купить ему красивой бумаги, на которой записывал свои стихи, а потом вешал в рамочках на стены, покупал благоуханные свечи и яркие шелковые галстуки. Как и многие вампиры, созданные в средние века, он питал слабость к нарядным рубашкам с широкими рукавами, облегающим брюкам, почти рейтузом, и замысловатым жилетом, как правило, бархатным. Все это он заказывал онлайн на своем здоровенном и ослепительном маке, Но в городе продавались великолепные мужские перчатки, золоченые кружевные манжеты и множество подобных милых вещиц, уйма сверкающих безделушек. Денег у него хватало, накопил за столько-то веков. И голод сейчас не терзал, он насытился вчера во Флоренции. Медленное, упоительное и долгое пиршество. Этим мягким прохладным вечером под тосканскими звездами он был совершенно счастлив, несмотря даже на бурчание голоса в голове. Шагая по улицам Сиены, он кивал немногочисленным знакомым, а те махали ему в ответ. Узкая улица вела в сторону собора. Вскоре Эверар добрался до своего излюбленного кафе. Там продавали журналы и газеты, несколько столиков было выдвинуто на тротуар. Сегодня большинство посетителей сидело внутри, для смертных было еще холодновато, зато для вампира в самый раз. Эверар уселся, включил в наушниках вместо Вагнера Вивальди, которого любил гораздо больше, и махнул официанту, чтобы тот, как обычно, принес ему чашку горячего кофе по-американски, которое, конечно, Эверар пить не мог и не собирался. Когда-то он пускался на разнообразные ухищрения, лишь бы притвориться, что ест и пьет, теперь же знал — это пустая потеря времени. В мире, где люди сплошь да рядом едят или пьют — не только для подкрепления, но и просто так, для развлечения, никому нет дела, если он оставил на столике полную чашку кофе, лишь бы про чаевые не забыл. А чаевые он всегда оставлял, причем прещедрые. Опустившись на металлический стул, скорее всего, алюминиевый, он начал мурлыкать под нос, подпевая Вивальди. Взгляд его скользил по темным старинным фасадам вокруг, вечной итальянской архитектуре, пережившей на своем веку так много перемен, совсем как и он сам. Внезапно сердце у него в груди остановилось. В кафе, напротив, за столиком на тротуаре, спиной к высокому зданию, сидел древний вампир. И еще двое. С виду призраки. От ужаса Эверар даже дышать не мог. Ему тут же вспомнились угрозы голоса. Прямо здесь, в каких-то 20 шагах от него, сидел этот древний, восковая кожа оттенка гордений, глубоко посаженные черные глазищи, короткие белоснежные волосы. Он глядел на Эверара в упор, как будто отлично его знал, и двое призраков, облаченных в тела из частиц, тоже таращились на него, хотя он сам-то видел их впервые в жизни. Впрочем, вид у всех троих был вполне дружелюбный. Но велики ли шансы, что это и вправду так? Потрясающие призраки. Что есть, то есть. Тела с виду, на удивление, плотные и даже как будто дышат. Эверар даже биение сердец различал. И одежда на них самая настоящая. Да чего же ловко сработано. Впрочем, призраки с каждым веком все лучше и лучше умели притворяться людьми. Эверар видел их с самого своего рождения, то в одной форме, то в другой. В те давние дни мало кто из них способен был образовывать себе плотные тела, но теперь это стало совершенно обычным делом. Он нередко замечал их в Риме, там их водилось особенно много». Однако из всех современных привидений, встреченных им на европейских улицах, эти двое были, безусловно, вне конкуренции. Один призрак, тот, что сидел ближе к древнему вампиру, выглядел мужчиной лет 50 с волнистыми сидеющими волосами и благородным лицом. От дружелюбных ярких глаз разбегались мелкие морщинки, губы изгибались в легкой улыбке. Рядом сидело подобие горделивого мужчины в отсвете лет с короткими пепельными волосами и серыми глазами. Оба были облачены в очень даже приличные по меркам нынешней эпохи костюмы. Младший призрак оглядывался по сторонам с таким видом, точно искренне развлекается происходящим, какие бы причины ни привели их всех сюда. Беловолосый вампир кивнул Эверару. Тот чуть с ума не сошел. «Ну, черт побери!» — послал он телепатическое сообщение. «Хотите испепелить меня? Валяйте! Чего тянуть-то? Мне слишком страшно, не до любезностей. Давайте, жгите, только сперва будьте добры рассказать, с какой стати-то». Он выключил музыку. Уже если погибать, то без музыкального сопровождения. Эверар думал, что тут же и услышит голос, захлебывающийся восторженными и гневными воплями, но голос молчал. «Жалкий трус!» — пробормотал Эверар. «Приказал предать меня смерти, а сам смылся даже. Посмотреть не остался, и ты еще хотел, чтобы я сжег вампирское убежище в Риме на Виа Кондотти, урод ненормальный!» Древний вампир в кафе напротив поднялся на ноги и дружески поманил Эверара к ним за столик. Он оказался не слишком высок и довольно хрупок. Позаимствовав из-за соседнего столика еще один стул, он придвинул его к своему столу и принялся терпеливо ждать ответа. А Эверару казалось, он разучился ходить. Всю долгую жизнь в племени бессмертных он видел, как вампиры сжигают друг друга. Наблюдал жуткие зрелища, как живое дышащее существо вдруг оказывается в пламенеющем аду, потому лишь что какой-нибудь более старый и могущественный вампир, например, презренный гад Мариус, решил, что этому существу пора умереть. Эверар двинулся через улицу. Ноги у него так тряслись, что он боялся упасть. Узкая, сшитая на заказ кожаная куртка сделалась неимоверно тяжелой. Туфли начали жать. А вдруг? Совершенно неуместно забеспокоился Эверар. У него пятно на синем шелковом галстуке. А вдруг манжет рубашки слишком далеко высовывается из-за обшлагов? Дрожащей рукой он попытался ответить на пожатие холодной, как лед, руки древнего вампира, однако ему это все-таки удалось. Потом удалось и сесть. Призраки улыбались ему. Вблизи они оказались еще совершеннее, чем издали. Да, они дышали, у них имелись внутренние органы, и да, они носили самую настоящую одежду. Ничего иллюзорного. Темная шерстяная ткань, шелк, лен. Однако вся эта превосходно сработанная живая ткань могла развеяться в мгновение ока, и дорогие одежки бы упали на землю, прикрывая опустевшие ботинки. Древний вампир положил руку на плечо Эверару. На узких длинных пальцах сверкнули золотом два кольца. Это был традиционный жест приветствия вампиров. Не объятие, не поцелуи, а рука на плечо. Эверар помнил это еще по тем временам, когда сам жил среди них. «Юноша, прошу тебя, не бойся». По-французски. С чистейшим парижским выговором произнес вампир в характерной для старших бессмертных напыщенной манере. Вблизи лицо его впечатляло еще сильнее. Тонкие черты, угольно-черные густые ресницы, безмятежная улыбка, высокие скулы, твердый и решительный узкий подбородок, Кожа в лунном свете отливала восковой бледностью лепестка гордении. Белые волосы чуть заметно лучились серебром. Он не был рожден для тьмы с такими вот волосами. Рошаман, создатель Эверара, давным-давно объяснил тому, что иной раз, если древний вампир был очень-очень сильно обожжен, потом волосы у него навсегда оставались белыми, вот именно такими прекрасными и белоснежными. «Мы знаем, что ты слышал голос», — произнес древний вампир. Я тоже слышал его, и многие другие. Ты слышишь его прямо сейчас? Нет, — покачал головой Эверар. И он велит тебе сжигать других вампиров, верно? Да. Но я никогда не причинял зла другим, пьющим кровь, и никогда не хотел. Я живу в этих краях уже почти 400 лет и езжу в Рим или Флоренцию не ради драк. — Знаю, — отозвался древний. Голос у него был очень приятный, мягкий и благозвучный, впрочем, как и у всех древних, насколько мог судить Эверар. О своем создателе, Рошаманде, он более всего вспоминал глубокий соблазнительный голос, тот самый голос, что заманил его в лес в ту ночь, когда Эверар против своей воли родился для тьмы. Эверар тогда подумал, что владелец замка зазывает его для любовных утех, и если только Эверар сумеет угодить ему, отпустит его с парой другой монет, а заодно будет что рассказать внукам о ярком огне в камине, увешанных гобеленами стенах и роскошных одежках лорда. Ха-ха-ха! Он помнил нашептывание Рошаманда, как будто это было только вчера. Ты самый красивый парень в вашей деревне. «Меня зовут Тесхамен», — представился древний, глядя на Эверара, — кроткими и благожелательными глазами. Я родом из Древнего Египта, служил Великой Матери. Сейчас все так говорят после выхода вампирских хроник. Сердито выпалил Эверар, не сдержавшись. Хоть кто-нибудь из вас оказывался беглым преступником или каким-нибудь ловким проходимцем, получившим кровь от вампира-цыгана в оборванном караване? Древний рассмеялся. Громко, но добродушно. Ну что ж, вижу, ты тут и впрямь расковался. Долго тебя успокаивать не пришлось. Он посерьезнел. У тебя есть хоть какая-то идея, кто такой этот голос? Это ты у меня спрашиваешь? Фыркнул Эверар. Ты в крови не меньше пары тысяч лет. Только посмотри на себя. Он смерил взглядом двух призраков и снова повернулся к Тесхамену. «Разве вы вот не знаете, кто это? Это чудовище сводит меня с ума, никак его не заткнешь!» Тесхамен кивнул. «Прискорбно слышать, но его возможно игнорировать. Тут требуется терпение и навык, но это возможно». «Ой, да что за чушь!» — взвился Эверар. Он мне в виски словно невидимой иголкой пронзает, небось засел где-то близко-близко. Он снова посмотрел на призраков, те даже не вздрогнули. Иногда с призраками такое бывает, если смотреть на них в упор. Зримый облик чуть колеблется, подрагивает, но только не у этих двоих.